Часто нету сил вперед идти, дух и тело часто устает. Помоги на жизненном пути, забывая скорбь, идти вперед. И мой дух любовью согрей. Сознание освети, помоги войти мне в рай грех, за тобою дам мне крест нести. Пусть тяжелым кажется мне путь, но всегда лишь ты меня веди. Смог я на пути уснуть и махананский храм пройти. Ты мой дух любовью согрей, разум и сознание освети. Помоги войти мне в рай огней. Ты мой дух любовью согрей, разум и сознание освети. Помоги войти мне в рай огней, за тобою дам мне крест нести. Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Христианская семья». Сегодня в нашей радиопрограмме мы познакомимся с семьей сестры Галины Рытиковой. Благодарна Господу, что я имею такую здоровую возможность быть у народа Его, который выстрадал так много за эти 40 лет. Ибо истина только так, не нам, Господи, не нам, но именю Твоему воздай славу. Когда наши братья сидели, был создан совет родственников-узников. Это были сестры, которые мужья были в узах. И вот они встали в защиту, и как бы не только в защиту, а как бы свидетельство перед теми, которые гонят нас, и вы знаете. И они говорили, что воистину этих женщин голыми руками не возьмешь. Это моему личному мужу так говорили. И был создан такой совет родственников, узников и сестер. Причина создания это, конечно, совет родственников, узников создан был для молитв, ходатайств перед властями, свидетельства о Христе, для огласки беззаконий, творимых над верующими. И вы знаете, эти сестры также подвергались большим испытаниям. Вот. Даже некоторых сестер судили, Лидию Михайловну Винце, Женю Вельчинскую, они были осуждены. Другим сестрам большие

бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край, далекий Воркута, ты приняла железные оковы за веру изгнанных свидетелей Христа. Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала проповедь брата Владимира Чухонцева «Священнодействие в благовествовании». А также вы прослушали радиопрограмму «Христианская семья», в которой прозвучало свидетельство сестры Галины Рытиковой. Мысль к тебе,